Глава вторая. В доме только и было разговоров, что о войне. Праздничного ужина никто не готовил, зато водки оказалось много. Как и громких споров. Что будет с Ленинградом? Когда Татьяна вошла в комнату, отец с дедом как раз сцепились из-за политики Гитлера, словно оба знали его лично. Маму интересовало, почему товарищ Сталин до сих пор не выступил по радио. Даша спрашивала, не следует ли ей уволиться с работы. «С чего это?» — раздраженно сказал отец. — Посмотри на Таню. 17 еще нет. А все же не спрашивает, стоит ли ей работать. Все уставились на Татьяну. Даша растерянно хмурилась. Татьяна положила сумку. — Сегодня уже исполнилось, папа. — Ах, да, — воскликнул отец. — Конечно, безумный день. Давайте выпьем за здоровье Паши, ну и Тане тоже. Паши с ними не было, и комната почему-то казалась из-за этого меньше. Татьяна прислонилась к стене, выжидая момента, когда можно будет заговорить о Паше и Толмачеве. На нее почти никто не обратил внимания, если не считать Даши, сидевшей на диване. «Поешь хотя бы куриного супа», — посоветовала она. «На плите стоит». Татьяна молча кивнула, пошла на кухню, налила себе два половника супа с картофелем и морковью, уселась на подоконник и стала смотреть в окно, пока остывал суп. Сейчас она не могла есть ничего горячего. Внутри так все горело. Она вернулась в комнату как раз в тот момент, когда мать успокаивала отца. «Война закончится еще до зимы, вот увидишь». Папа рассеянно перебирал складки рубашки. «Знаешь, Наполеон тоже вторгся в Россию в июне». «Наполеон!» — встрепенулась мама. «Интересно, какое отношение имеет ко всему этому Наполеон?» Татьяна открыла было рот, чтобы сказать насчет Толмачева. «Но как преподнести все это взрослым, всезнающим, умным людям?» Признаться, откуда у нее эти сведения насчет захвата Толмачева немцами? Она поспешно сжала губы. Папа рассеянно вертел в руке пустую рюмку. «Давай еще выпьем за Пашу», — предложил он. «Поедем в Лугу», — воскликнула мама. «На нашу дачу, подальше от города». Но как могла Татьяна промолчать? «Может», — выдавила она с решимостью ягненка, идущего на заклание. «Может, стоило бы привезти Пашу из лагеря». Все домашние уставились на нее с нескрываемым сожалением. То ли удивляясь, как это она посмела заговорить, то ли сожалея, что завели речь о таких серьезных вещах в присутствии ребенка. Мама неожиданно заплакала. «Таня права. Нужно было привести его. Сегодня у него день рождения, он там один». «Это и мой день рождения», — подумала Татьяна и поднялась. «Куда ты?» — окликнул отец. «В ванную». «В ванную? А посуду отнеси тарелки на кухню». «Я хотела искупаться», — пояснила Татьяна, собирая со стола грязную посуду. Даша ушла. Татьяна не спросила, куда. «Наверное, на свидание с Александром. Не стоило жалеть себя, нужно быть стойкой. Если жалеть о чем-то, так лишь о повороте событий, открывших ей целый мир чувств исключительно для того, чтобы эти чувства погибли в зародыше, раздавленной неумолимой судьбой. Так что нет смысла попусту убиваться. Только хуже будет». Татьяна заставила себя перечитать несколько рассказов Чехова, неизменно убаюкивающих ее своей бессобытийностью и служивших чем-то вроде снотворного. Отец и дедушка продолжали спорить о войне. Под их голоса Таня заснула. Без четверти два ее разбудил странный звук, подобного которому она до сих пор не слышала. То ли вой, то ли визг. Подбежавший отец объяснил, что это сирена, предупреждающая о воздушном налете. Татьяна спросила, не нужно ли куда бежать. «Значит, немцы уже бомбят их». «Спи, Танюша», — посоветовал отец. «Ну как она могла спать под этот вой?» И Даша до сих пор не вернулась. Сирена через несколько минут смолкла, но Даши по-прежнему не было.